Знаки внимания каждый раз застигают тебя врасплох, а меня — никогда. В этом одно из различий между нами. Ну, что могло быть естественнее того, что он дважды пригласил тебя танцевать? Разве он не видел, что ты самая красивая девушка в зале? Чего ж тут удивляться его галантности? Впрочем, он в самом деле довольно милый молодой человек, и пусть уж он тебе нравится. Тебе не раз нравился кое-кто и похуже. Лиззи, дорогая, ты сама знаешь, что слишком склонна расхваливать кого угодно, не замечая ни в ком малейшего изъяна. Все люди кажутся тебе добрыми и красивыми. Ну, хоть раз в жизни ты отозвалась о ком-нибудь плохо? Мне никого не хотелось бы неосмотрительно осудить, но ведь я всегда говорю то, что думаю, я знаю. Именно это меня больше всего и удивляет. Как ты с твоим здравым смыслом способна не замечать слабости и глупости окружающих? Наигранное прекраснодушие встречается достаточно часто, чуть ли не на каждом шагу, но искренне, без всякого притворства или расчета, видеть в каждом человеке лишь хорошие качества, к тому же их преувеличивая, и не замечать ничего плохого, на это способна ты одна. Значит, тебе также понравились и его сестры? Своими манерами они ведь сильно отличаются от мистера Бингли. Разумеется, если судить по первому взгляду. Но достаточно с ними немного разговориться, чтобы почувствовать, какие это славные женщины. Мисс Бингли собирается жить с братом и вести его хозяйство. Мне кажется, я не ошибусь, предсказывая, что в ее лице мы приобретем необычайно приятную соседку. Элизабет выслушала ее молча, но в душе с ней не согласилась. Поведение сестер мистера Бингли на балу отнюдь не было рассчитано на всеобщее одобрение. Обладающая большей, чем Джейн, наблюдательностью, не столь добродушная и не связанная личным чувством, Элизабет не могла ими восторгаться. Мисс Бингли и ее сестра, миссис Хёрст, были в самом деле особыми весьма изысканными. Они не были лишены остроумия, когда находились в хорошем расположении духа, умели понравиться, когда это входило в их намерение, но в то же время были заносчивы и высокомерны. Обе они казались довольно красивыми, получили образование в одном из лучших частных пансионов, владели 20 000 фунтов, расходуя денег больше, чем имели в своем распоряжении, привыкли вращаться в светском обществе, а потому считали себя вправе придерживаться высокого мнения о собственных персонах и низкого о людях окружающих. Родились они в почтенной семье, происходившей из Северной Англии, обстоятельства, запечатлевшиеся в их памяти более глубоко, чем то, что своим богатством они были обязаны торговле. Отец мистера Бингли оставил сыну около 100 000 фунтов. При жизни он собирался приобрести имение, но своей мечты так и не осуществил. Сам мистер Бингли тоже питал в душе такое намерение и даже как-то ездил с этой целью в родное графство, но после того, как он обзавелся хорошим домом с прилегающими охотничьими угодьями, для многих, знавших его беспечный характер, казалось вероятным, что он всю свою жизнь проведет в Незерфилде, отложив основание родового поместья Бингли до следующего поколения. Его сестрам очень хотелось, чтобы он стал землевладельцем. Но хотя пока что он оставался лишь арендатором, мисс Бингли ни в коей мере не отказывалась играть роль хозяйки за его столом.